Бомба. Несмотря на распространившиеся по городу слухи, что анархисты собираются на Рождество бросить бомбу в епархиальное училище, мы отправились туда на елку, папа, тетя и я, а маленького Женю оставили дома с няней. Рождественскую елку в епархиальном училище стали устраивать сравнительно недавно, так как считалось, что елка – это древний германский языческий праздник, не свойственный православному христианству. До этого на Рождестве в епархиальном училище устраивали нечто вроде рождественского народного вертепа. Но теперь решили ввести в обиход рождественского праздника елку, хотя и считали ее немецкой затеей. Мы решили идти на елку после некоторых колебаний. Тетя считала, что лучше не ходить. Папа же решительно заявил, что слухи о бомбе не больше, чем фантазии перепуганных обывателей. И он не верит, чтобы какой-нибудь, пусть даже самый крайний анархист-социалист, решился бросить бомбу в такое мирное учреждение, как епархиальное училище, да еще на Рождество, когда больше половины епархиалок разъехалось на каникулы в приходы своих родителей, уездных или деревенских священников, а в училище остались только сироты, которым некуда ехать на каникулы. «Но на елке будет присутствовать архиерей», — многозначительно сказала тетя. «Ну и что же из этого следует?» — спросил папа. «Они захотят его хлопнуть», — сказала тетя. «Глупости. Они архиереев не убивают. Они убивают губернаторов», — сказал папа с такой уверенностью, как будто бы ему было досконально известно, кого именно убивают анархисты. Мне расхотелось идти на елку, хотя я с большим нетерпением ждал этого вечера, сулившего мне волнующий рождественский чай из толстых епархиальных кружек в обществе молодых девушек-епархиалочек, среди которых попадались удивительно миловидные, несмотря на плохо скроенную и грубо сшитую форму из голубого шевиота, мужские башмаки на резинках с белыми ушками и волосы, спрятанные на затылке в особой сетке какого-то темного мушиного цвета, прикрепленные к круглым гребешкам, открывавшие глазки и девичьи лобики. В холодной столовой, куда надо было спускаться парами по железной лестнице, в полуподвале на длинных столах без скатертей, рядом с каждой кружкой сладкого чая лежал ситцевый мешочек со сластями, пастилой, крымскими румяными яблоками и мандаринами, шкурки которых при нажиме пальцами так хорошо брызгались мельчайшими капельками душистого эфирного масла. После некоторых колебаний было решено идти, оставив Женьку дома. Тетя надела свое лучшее синее шелковое платье, отделанное валасьенскими кружевами, распространявшими нежный запах выветрившихся французских духов и цветущей бузины. Папа надел парадный сюртук, а я в твердо накрахмаленных манжетах и в крахмальном воротничке с отогнутыми уголками, который так волнующе холодил мою хорошо вымытую шею, с носовым платком, опрыснутым цветочным одеколоном, позабыв об опасности, грозившей нам, чувствуя приятное головокружение, нетерпеливо ждал, когда часы в темной столовой, где уже холодно блестел на паркете зеленый лунный свет, музыкально пробьют 7 раз. Ночь была чудная, снежная. В черном небе над трубами домов поднимались прямые столбы дыма, бросая летучие тени на крыши, покрытые шапками пухлого снега. В черном небе играли, переливаясь, рождественские звезды. А месяц был такой ясный, волшебно светящийся, как будто сошел со страниц гоголевской «Ночи перед Рождеством». Вкусно хрустел снег под калошами прохожих, целыми семьями отправлявшихся на елки к знакомым. Изредка, визжа полозьями, мягко, почти неслышно, проносились извозчичьи санки, и в остром морозном воздухе, слегка пощипывающем уши, звенели их как бы стеклянные колокольцы, и слышался музыкальный шорох крупных бубенцов, нашитых на хомуты бойких извозчичьих лошадок. Однако иногда в глубине какого-нибудь темного переулка, ведущего к морю, мне мерещились тени бомбистов, и тогда меня охватывал страх, и я жалел, что мы не остались дома. В этот вечер все было как всегда. Сначала ожидание приезда почетных гостей в квартире начальницы училища, высокомерной сыновитой дамы, за цвет своего носа и за выпуклую грудь, обтянутую темно-лиловым шелком, получившую прозвище «Индюшка». Мое самолюбие, как всегда, страдало от того, что в этой роскошной гостиной мягкими шелковыми креслами, элегантными пуфиками, диванами и торшером в кружевных абажурах, среди именитых гостей, приехавших с опозданием, рядом с архиереем, с овальной панагией на груди, осыпанной драгоценными каменьями, особенно ярко блиставшими на черной легкой рясе, рядом с толстым генералом с жирными эполетами и красной аннинской лентой через плечо, рядом с дамами в шляпах и буа из страусовых перьев, папа и тетя выглядели бедными гостями, которых пригласили сюда по снисходительности ради праздника. Я то и дело должен был шаркать новыми ботинками, еще не стершимися твердыми каблуками, и кланялся на все стороны, даже подойдя под благословение, поцеловал пухлую руку архиерея, который, сделанной лаской, посмотрел на меня, на мои жесткие волосы, насаленные фиксатуаром и разобранные на косой пробор, и сказал: «Надеюсь, что в эти смутные дни из тебя вырастет верный слуга государя и православной церкви». В ответ на что я еще раз шаркнул ногами по толстому ковру и боком отошел в сторону, чувствуя на губах запах душистого глицеринового мыла. Начальница пригласила нас всех в большой белый актовый зал, где до самого потолка возвышалась скромно убранная, еще не зажженная елка, вдоль стен стояли в белых передниках и пелеринках епархиалки, и зловеще чернели три громадных высоких окна, закругленных вверху. Они выходили в сад епархиального училища, где смутно поблескивали в месячном свете деревья, превращенные морозцем в некое подобие белых ветвистых кораллов. Увидев эти три черных окна с неспущенными шторами, начальница покраснела от негодования, причем нос у нее и вправду стал багрово-сизым, как у индюшки. Властным мановением маленькой руки она подозвала к себе дежурную пепиньерку и прошипела в подставленное ухо: «Разве вы не знаете, что они хотят бросить сюда бомбу? Сейчас же опустите шторы!» Побледневшая с пылающими ушками, скользя по паркету, как на коньках, пепиньерка, бросилась опускать шторы, и белые батистовые валаны с шуршанием своих колечек по проволоке опустились на окна, отделив белый мир холодного актового зала от черного мира, обступившего со всех сторон епархиального училища. Начальница, усевшись в кресло между архиереем и генералом, махнула кружевным платочком. И в тот же миг епархиальный сторож с волосами, густо смазанными лампадным маслом, поджег конец порохового шнура. В мгновение ока огонь обежал елку снизу вверх по спирали, и сотни свечек озарили актовый зал костром мерцающего света. Холодный воздух сразу нагрелся, грянул хор высоких девичьих голосов, и начался праздничный вечер, заставив всех позабыть о бомбе. Самая маленькая епархиалочка вышла из рядов и, сцепив руки ладошка в ладошку, громким мальчишеским дисконтом отбарабанила традиционное рождественское стихотворение. «Снегом улица покрылась, вот уже и сама в гости к нам заторопилась матушка зима, вся под белой пеленою елочку несет и, качая головою, песенку поет». Теперь уже не помню, как дальше. И все повторилось, как в прошлом году. Беготня по слабо освещенным коридорам, заглядывание в темные, пустые, холодные классы, где замороженные окна таинственно мерцали в месячном свете, потом чай в толстых кружках и ситцевые мешочки с гостинцами, и блаженная неловкость, испытываемая мною, когда я сидел между двух смазливых епархиалочек со вспотевшими подмышками. И мы брызгались друг в друга, нажимая мандариновые корки. И маленькая бойкая епархиалочка быстро проговорила по окончании чаепития молитву: «Благодарю тебя, Создателю, ежесподобил, еси нас», и так далее. В этот вечер, бегая по чугунным лестницам епархиального училища, я забрался в канцелярию, где тетя по совместительству исполняла также должность письмоводителя, и еще раз полюбовался на письменном столе старинным канцелярским чернильным прибором из обожженной глины, как теперь говорят, керамики, где меня особенно привлекала песочница, из дырочек которой некогда, когда еще не была изобретена промокательная бумага, засыпали исписанный свежими чернилами лист бумаги очень мелким золотистым песком, а потом ссыпали этот песок обратно в песочницу, и лист бумаги оказывался совершенно высушенным. Впрочем, иногда исписанную бумагу сушили другим способом, вводя им над стеклом горячие лампы. Здесь же в ящике валялось несколько очиненных гусиных перьев, какими уже со времен Гоголя никто не пользовался. Расщепленные головки этих ободранных, обкусанных перьев хранили следы черных, как тушь канцелярских чернил прошлого века, сделанных из чернильных орешков. Это вызывало в моем воображении мир гоголевских чиновников, скрипящих своими гусиными перьями среди ясеневых шкафов со связками старых дел, распространявших вокруг себя какой-то сургучный, в то же время мышиный архивный запах дореформенных присутственных мест. Все обошлось благополучно, бомбу не бросили. И, возвращаясь с папой и тетей по Морозной улице домой, я украдкой нюхал свою руку, которая после тайного пожатия чьей-то нежной девичьей руки вся пропахла цветочным одеколоном. А звезды в черном уже вполне ночном небе разыгрались вовсю, и мороз не на шутку кусался.